Дом оказался печально пустым, глухо закрытым, нетронутым. Ни тебе банальной засады, ни изобретательных посланников дьявола, ни страхового агента, поджидающего у крыльца. Даже в почтовом ящике было пусто. Скрип старой деревянной лестницы, прохладный сумрак комнат, пыль на столе и креслах, засохшие цветы в вазочке, мутноватые стекла окон. Грустно. На журнальном столике лежала маленькая книжица с пожелтевшими страницами. Роман о Тристане и Изольде. Сюда, в загородный дом, они свезли много старых забытых книг. И в отпуске он любил полистать их, на удачу доставая с полки. Точно, в прошлом году он читал именно эту книжку. Не целиком, так, с 5 на 10. Было почему-то любопытно. И еще было очень печально думать, что из них с Марией Тристана и Изольды не вышло. Ну вот, он и вернулся мыслями к Изольде. Взял в руки брошюрку, раскрыл наугад, выхватил глазом слово «убийцы» и прочел коротенький абзац. «Убийцы!» — вскричала Изольда. «Отдайте мне Бранжьену, дорогую мою служанку! Не знали вы разве, что она была единственным моим другом? Отдайте мне ее, убийцы!» Бах! Вот откуда известно ему не слишком-то распространенное имя Бранжьена. В старинной легенде рабы пожалели служанку, да и хозяйка потом помиловала ее. В жизни Бранжьену жалеть не стали. Жутким способом выкинул ее из окна зловещий монах Ноэль, проникающий через стены. Чей он раб? Неужели его любимой Изольды? Какой бред! Но ведь сегодня все именно так. Чем бредовее, тем ближе к истине. Что если эти провинциальные артисты, эти безумцы, посвященные черт знает во что, действительно разыгрывают сцены из классических мифов и легенд? С них станется. Симон схватил трубку и набрал номер. — Да, я слушаю, — ответил на том конце чуть испуганный женский голос. — Ее голос. — Изольда? — Да, это я. — Где ты была, Изольда? Я звоню тебе с самого утра. — А, Сим-Сим, — она узнала его. — Зачем ты пугаешь меня? Даже здрасте не сказал. Я была на пляже. — Почему на пляже? Господи, какой глупый вопрос. После обеда была классная погода, солнышко, ветер стих, и море такое ласковое. Ты только что приехал? Да. Откуда она знает, что я приехал? Только что. Погоди, а утром ты где была? Фу, какой ты нудный, Сим-Симчик. Я сейчас обижусь, жандарм противный. Вот мы встретимся и тогда поговорим, хорошо? Да, я сейчас приеду, то есть я сейчас приду, здесь 2 шага. Что же ты суетишься-то так, дуралей? Стыдно за тебя, честное слово. Нет, сейчас нельзя, сказала она ласково, но твердо. Сейчас ко мне притащится подружка, мы должны с ней пообщаться. Конфиденциально. Приходи, знаешь, когда? Приходи в 11:30, ладно? И прошептала страстно. Все это случилось в полнолуние. Всюду сильно пахло васильком. Я буду ждать. Октябрьская, 23. Вход со стороны сада. Я знаю, сказал он. Вот уж совсем глупо. Застрелиться и не встать. Кажется, так говорили у них в школе. Он сел, вытер пот со лба. Первым желанием было тут же бежать к ней. Почему он не сделал этого? Поборол в себе мальчишество? Скорее наоборот. Долг службы обязывал бежать туда. Но Симон беспрекословно слушал ее. И только ее. Как все остальные теперь слушали его. Сказано в половине двенадцатого. Значит, в половине двенадцатого. И все-таки. Любовь любовью. Он вызвал Хомича. «Капитан, я буду в ближайший час в хромой лошади. Возьмите под наблюдение, кроме моего дома, Октябрьскую, 23. Всех выходящих оттуда не отпускать ни на секунду и оперативно докладывать мне об их передвижениях, а также о любых подозрительных персонажах вблизи дома». «Принято, поручик. У меня есть кое-что по убийствам в Каранце. Вас интересует?» «Да, безусловно». «Давай, капитан, давай. Уж лучше слушать об убийствах в Каранце, чем так бесславно умирать от слепой страшной любви. От любви глупеют. Это мягко сказано. От нее просто сходят с ума». Симон выслушал все, а потом неожиданно для самого себя спросил. «Капитан, а вы знаете, как пахнет васильком?» «Васильком?» — невозмутимо переспросил Хомич. «Может быть, черемухой?» «Хлороцетофенон пахнет черемухой. Зарин — клубникой, фазген — гнилым сеном, а васильком не знаю, док». «Спасибо, капитан. До связи». А в Кранце славно поработал Дягилев. Впору было представлять его к награде, как минимум выдвинуть на досрочное присвоение очередного звания. Бравые контрразведчики из второго управления опозорились, чего не мог не признать потомственный чекист Хомич, чей дедушка служил еще в органах безопасности у Тита. Зациклившись на серии загадочных убийств и абсолютно неуловимых преступниках, они искали свидетельства всевозможной чертовщины. А Дягилев, пошедший самым примитивным, простым как репа путем, в течение суток сумел не только вычислить, разыскать, но и повязать убийцу, который тут же сознался. Профессиональный киллер, а лучше сказать мокрушник Тимур Тынхэу по кличке Шкипер, не видел смысла запираться. Работал он за деньги, деньги получал от клана, и похоже было, что клан Тимура просто подставил. Пожизненное заключение явно не пугало матерого уголовника и, возможно, представлялось ему единственным спасением от верной гибели. Такие мотивы были у клана, Дягилев пока мог только догадываться, и уже разрабатывал парочку другую версий. А для ОСПО и в этой части ситуация оказалась весьма прозрачной. Товарищ Верд столь широко раскинул сеть своих оперативно-розыскных мероприятий, что было бы просто странно не наступить попутно на любимую мозоль кому-нибудь из ведущих местных авторитетов. Ну, а допетрить, какое именно ведомство представляет заезжий возмутитель спокойствия, задачка для воров, разумеется, непростая. Вряд ли у них хватило бы фантазии на то, что господин Кнут Найгель — это товарищ Верд, он же полковник Роликов, а расследование ведет по личному указанию Его Величества.